Урок 181 на странице Куфмемтет. Текст Зогара и начинаем новый мамар. Мамар Шмая в Арка. Мамар «Небо и земля». От Куф Нун Алеф. Патах Раби Шимон Вамар. Брешит Бара Элоким. Точка. Айкра Итла Истаклабе. Дехольман де Амар Ит Элока Ахра. Иштаци Миальмин. Камада Итвар. Кидна Теямрум лагон, алага галагая ди шмая в арка ло абду. Ей авду ми ара уминтахот шмая эйле. Точка. Бегинде летлока ахра бар кутша бригу белехудве. Гасулам, правая колонка, ссылка буквы Куф Нун Алеф. Патах Раби Шимон Ваамар, вихуле, двоеточие. Патах Раби Шимон Ваамар. Брешит Бара Элоким, Раби Шимон открыл и сказал. Брешит Бара Элоким, вначале сотворил Элоким, то есть он открыл Тору и открыл этот стих, с которого начинается Тора. Микра зо ешлы истакельбу. Этот стих необходимо тщательно всмотреться в него. Киколь мишо мэр ши еш кель ахер, нэйбад мина улам точка. Ибо каждый, кто говорит, что есть другой Бог, другой кель. Нейбад мин паулам, он, исчезает, пропадает из мира, или исчезает из мира. Кмоше неэмар. Кидна теэмрун лагу, и он кидна теямрун лагон элока ди шмаяве арка ло абду и авду ми ара умин тахот шмая эйле. Мишум ше эйн кель ахер хуц не акадош баруху бил вадо. Кмоше неймар, как сказано, и он цитирует, Зогар цитирует стих пророка Ермияху. Ермияху, перек 10. И там он, интересно, он говорит там, он говорит на, этот стих у него на арамейском языке, за исключением последнего слова. Вот это он рассматривает сейчас. Киднаты амрун лагон, как те, которые скажут себе элока дишмая в ара арка ло авду, элоким, который небо и землю не сделал, и авду ми ара, они исчезнут, пропадут с земли. Из-под небес. И затем на ивритское слово «эйле», «эти». А все остальное было на арамейском. «Мишум ше эйн кель ахер», ибо нет другого Кель имя Творца иначе, чем Святой Благословен, а только Святой Благословен Он. Биюра Дворим. Суве вальма шамар тиву. Венехадаш тикун декала. Алькен патах леваэр гейтев краде брешит барай локи. Шигу левая колонка гашореш леколь тикуне якала ба мешех шити альфы шни. Весамах альма ше пиреш лаэль. Де локим гу элоким и лаа. Шигу бина. Биюра Дворим, пояснение слов. Совев аль, мы это переводим как в отношении, это в отношении того, что сказано, что он сказал, Зогар говорил нам, тиву, я перевел это как вернитесь, и, ну, возможно, еще и перевод как сидите. Потому что они сидят в ночь на Шавуот и изучают его. Но вернитесь, я перевел, перевел на том уроке, на предыдущем. Возвратитесь. Вы находаш и пусть обновляться, пусть обновится тикун невесты. Валькиан Патахлова, и поэтому он открыл, то есть открыл этот стих, сейчас начало Торы, чтобы объяснить хорошо, тщательно объяснить стих Брешит бара Элоким, вначале сотворил Элоким. Шигу ашореш, что это, этот стих, это корень, лехоль, левая колонка, тикуная кала, что это корень всего, всех исправлений, тикуним, всех исправлений невесты на протяжении шите альфы шни, 6000 лет. Весамах аль, и он дословно полагался на то, что было объяснено выше. Да Элоким гу Элоким ила, что Элоким это высший Элоким, что это бина. Венекра Элоким басот ми бара эйле. Укмоши и штатов ми ба эйле. Охигу шмады и штатов тадир. Убара задает каем альма аен шамгейт. И называется Элоким в сути ми. В сути ми бара эйлы, в сути ми, имя ми создала эйлы. Мы учили это ранее. В Камаде и Штатове, и насколько, и как, или насколько соединилась ми с эйлы, две части имени Элоким, в партнерстве. Таково им имя, которое соединяется в партнерстве всегда. Убараза дает каем и в этом секрете. Благодаря этому секрету, то есть это иткаем альма, мир существует, как сказано выше. Вальзе Биеркан, Элока Дишмая Вехулы, Киакадош Боругу Абинады Икра Элоким Басот Шитув Ми Ба Эйле, Алидей Гитлапшут Ора Хохма Балавуш Якарды Нахир Михасадим Кадаль, Увараза Дайт Каем Альма. Вы им за этим самым объяснено, объясняется здесь, Элока в Зогаре он говорит, Элока дишмая Элоким, который сделал небеса и землю и так далее. И Акадош Баругу Абина, ибо, слушай, каждое слово здесь очень важное, ибо святой благословен он, это он Бина, который называется Элоким в сути партнерства Ми и Эйле, Мис Эйле. Алидей Итлапшут, благодаря одеванию света хохма в дорогое одеяние свечения хасадим, как сказано выше. Девараза, да, что в этом секрете существует, поддерживается мир. Валькен Элакай Элагая Дишмаева арка Ло Абду Ашер Ло Яхлули Тен Киюм Леола Дайну Элоким Ахерим Амафредим Эйле Мими Гем Мухрахим Бахехлет Легеабет Мин Тахот Шимая Да, да и такен бахибур эйле бами. Валькен, и поэтому Зохар говорит Элоким, который не сделал небеса и землю, что это означает? Ашер лоюхлу, что они не могли дать дословное, не могли дать дословно дать поддержку миру. То есть не смогли поддержать мир. Таким образом, то есть не могли соединить ми и эйле. Дайну, то есть элоким ахерим, то есть другие Элоким Ахерим, то есть, что мы называем Элоким, другой Элоким, Элоким Ахерим, получается множественное число, потому что само слово Элоким, оно множественное, оно во множественном числе, да, оно, потому что Элоким, мы знаем, это бина, но это будет Аба и Има, поэтому множественное число, поэтому и другой Бог, как мы говорили, ну, значит, другой Элоким. Амафредим, которые, то есть те, которые отделяют Эйле от Ми. Вот это и есть. Смотри, что есть, кто служит другим богам или другие бога. Это боги-боги тоже. Которые, то есть силы, которые разделяют, отделяют Эйле от Ми. Гемухрахим, они обязаны абсолютно, абсолютно обязаны быть, как сказать, абсолютно обязаны исчезнуть из-под небес. Да, которые небеса, то есть из-под небес, которые да и такен, которые были установлены в соединение Эйлы с Ми. Кимикоах, кимикохам, лоихолихьот киюм баулам, эла хурбан, ибо их силой не могло быть удержание мира, а только хурбана, только уничтожение. Валькен мадгиш акатува, Умента ход Шимая Эйла, и поэтому подчеркивает стих. И из-под небес, и потом добавляет Эйла. Да, это последнее слово в этом стихе Ермияу. Везе шомер вагайкра игу таргум. Бар мимила десовкра. Дегайну эйле шигу легород аль иньян. Хибур ми эйле ганальк може гаду вегалех. И он начинает, и он здесь, он, собственно говоря, приводит первое предложение следующего ота. Мы его сейчас будем уже учить. Но вот он, там он говорит в следующем оте, от куф нун бет. Он говорит, и это, что он говорит, то есть в этом, в следующем оте куф нун бет, вагай кра, и этот стих, он таргум, он арамейский язык. То есть он сделал его, он его написал на арамейском, Ермияу. Бар, за исключением конца стиха. То есть слово «эйле», последнее слово «эйле». Шигулы, город, что это, чтобы учить. Аспект соединения «ми» и «эйле», как сказано выше, как он говорит дальше, продолжает объяснять дальше. Поднимаемся в текст самого Зогара. Следующий от куф нун бет. Вайкра игу таргум. Бар бы мимила, мимила десов кара. Точка. И тайма. Бегин, следующая страница. Демлахин, кадишин, лонискакин, летаргум вело, иштамуданды, милада яудги, лемеймар. Балишна кадиша. Бегин, дишмаун, млахин, кадишин. Вейгон нискакин леода алида, точка. Эла вадай богинках ктив таргум, дело нискакин бей млахин кадишин. Вло икнаун бабар наш ле аваш ла аваша ле. Бегин дебагайкра бихлалайнон млахин, следующая страница, куфнун алев, кадишин, дагайнон элоким икаро, увихлала де элоким гаво, вейнон ло абду шмая в арка. Возвращаемся на нашу исходную страницу. Гасулам, левая колонка, ссылка буквы куф нун бет. Вагай кра игу вехуле. Дает вайдочи. У микразо гу таргум хуц мегамила эйле. Шибасов амикра. И этот стих, он перевод. Дословно таргум означает перевод. Но имеется в виду арамейский язык. И этот стих, он на арамейском языке, за исключением слова «эйле», что в конце стиха, этого стиха. «Им томар шиху мишум шамлахим акдушим эйнам макшивим литаргу, дгайну лалашон арамей, вейнам акерим ото». Здесь стоит точка, я бы запятую поставил. «Им кен лагефах, а я царих ломар давар зе блашона кодеш. Бишвильши ешмау млахим акдушим, вайгиу макшивим кидей легодот аль зе». Им тумар, если ты скажешь, то есть если ты возразишь, если ты скажешь, что это, если ты скажешь, скажем, если ты скажешь, что это из-за того, почему, значит, почему написано, этот стих написан на арамейском. Он говорит, если ты скажешь, что это из-за того, что святые ангелы не слышат, не внемлят, дословно, не внемлят арамейскому языку, то есть не понимают его. Да, и ну, то есть языку арамейскому. Вейнам макеримот, и они не знают его. Имкен, если так, то наоборот должно быть. А я, царь, необходимо тогда надо было бы сказать, надо было учить даварзе. Надо было сказать, извиняюсь, надо было сказать это слово, это на святом языке. Бешвильши и шму, чтобы услышали святые ангелы. И они бы внемляли. Нет? Они бы прислушались для того, чтобы благодарить за это. Мишива. Элавадай мишум зе катув таргум. Бишвиль шагам лахим акадуши имей намак шивим лу. Вело икан у это адам легаралу. Он и он отвечает. Элавадай, но конечно же мишум зе из-за этого написано это на записано на арамейском, этот стих, да? Бишвиль шалохим, для того, чтобы святые ангелы не прислушались к нему. Влой, и не стали бы завидовать человеку, чтобы сделать ему зло. Киба микра зе гама млахим акдушим бихлаль. Следующая страница, правая колонка Сулам. Ки гам хэм никраим элоким, вэгэм бихлаль элоким, вэгэм ло асу ашамай ва арец. И вот он говорит, ки ба микра асэ, ибо в этом стихе, также в этот стих, в этом стихе включаются также и святые ангелы. Следующая страница. Кигам гэм, ибо также и они называются Элоким. И они, вэгэм бихлаль Элоким, и они включаются в имя Элоким, и они не сделали небеса и землю. Это до сих пор у нас был пока перевод. Теперь очень-очень важно слушать, потому что очень много непонятного. О ком это говорит? Оказывается, мы думали, что это какие-то богохульники. Нет, это оказывается, что это разговор идет о святых ангелов, которые не сделали небеса и землю, то есть только Ашем сделал небеса и землю, а они нет, и так далее. Много непонятного. Бьюра дворим. Ешла гавин зод, гарай лашона таргум, крувала лашона кодыш. Омиколь маком, эйнам лахим, ниска каким, ла, эйнам йод имота. Улышар лишонот умота улам гейма нискаким выйдет им. Теперь полнейшее внимание. И сосредоточенность. Слушай. Бьюра дворим. Пояснение слов. Киеш лагавин зод. Ибо это необходимо понять. Гарай лошон ведь язык арамейский. Близок к святому языку. Умиколь маком. И тем не менее... Айна Блахим и Стаким. И тем не менее, ангелы не слышат его и не знают его. Улышаар лышонот, смотри внимательно, а остальные языки мира, а остальные языки народов мира, эма ни с каким, они слышат их и знают их. Понятно, да, что есть народы мира, и вот эти ангелы, они знают все языки, а этот арамейский, вроде бы, как он говорит нам, что они его не знают. Вайнянгу. Килашона таргум гу сота хураем де лашона кодыш. Гайну пхинат вакше лашона кодыш. Кивак некраим ахураем витардема. Бли мохин шем гар. Вайнянгу. А дело в том, что язык арамейский, Гусод Ахураим, он Ахураим, задняя сторона, то есть обратная сторона святого языка. Айну, то есть аспект вак святого языка. Кивак, ибо вак называется Ахураим. И тардема. Тардема это уже от слова таргум. Таргум это Ахураим. А тардема... Та же самая гематрия, как и таргум. И означает, тардема означает глубокий сон. Что это означает? Бли мохин шельгар, то есть без мохин гар. Валькена таргум гу баймет коров меот лашона кодыш. Эла шиешкан иньян ахер. Шебесибато эйна блахим нискакимла. И поэтому арамейский язык, он действительно очень близок к святому языку, то есть ивриту. Элаш ешкан иньяно, что здесь есть другой аспект, по причине которого ангелы не слышат его. Этот арамейский язык. Вегу кисот лашон акодежу галашон амахрия. Бэм, цедайну лашон, ама знаем. Амахрия, эткав, асхуйот, аль, аховот. Умахазира коль, лык душа. Валькен некрет, лашон, акодыш. Смотри внимательно. Дело в том, что суть или секрет святого языка. Это язычок, как называется, вот когда весы, вот это вот, которое, такой вот этот, который в середине, который ставит его, чтобы он сделал равновесие, привел. Ну, такая передвижка такая. Да, вот это, ну, понятно, да, такая вот передвижка, которую вот передвигают для того, чтобы... Нет, гиря, там такой вот рычаг. Такой рычажок. Вот этот рычажок, мы скажем, да, такой рычажок, который. Баланс. Ну да, вот, рычажок, будем говорить, да, его так, его по направляющим, его налево, направо его передвигают. И вот это называется, этот рычажок называется лашон. Называется язычок. Язык. То же самое, как и язык. На котором говорят. Так вот, это суть святого языка. Что это язык, который приводит в баланс, приводит в равновесие, в середине. То есть к середине, в середине. То есть лашона мы узнаем. То есть это язычок весов, как мы называем, рычажок, но мы называем, он называется язык, язычок весов, который приводит в равновесие чашу заслуг с чашей прегрешений и долгов. И все приводит, возвращает все к святости. И поэтому называется он святой язык. Понятно, почему называется святой язык. Вот этот язык, который в, как сказать, тот как язычок, который у весов рычажок такой, он называется на святом языке, он называется тоже язык. Это язык святой. Почему? Он приводит к святости, то есть приводит к равновесию чаши весов и чаши заслуг и чашу прегрешений. Весода мы знаем тавин, и Моше готов лаэйн. А суть весов поймешь из того, что с тем, что написано выше. В оте тет заин. Учили уже это. Шмая вехейлигон бама и барию вихули. Обрешит барай локим. Дай локимила а дегама лога вегохи вло ит бане. И он приводит нам оттуда слова из Зохара. Небеса и их воинства, они именем Ма, именем Ма были созданы. И так далее. Обрешит барай локим, а и вначале создала локим. Это высший локим. Да, что это Ма. Что вот Ма, лога вегохи, не было здесь, и не было создано. Эла башаата, дейт машхан, атван, эйле, эйлин, эйле, милы, эйла, летата, вы има озифат лебарта мана, мана. Вихуле. Эйле эскара эткарна бепумай. Ушвихана демае бараават навши. Пагин ле амшаха атван эйлин эйле. Ухадим аддам ме эйла ад Бет Элоким. Лемагав Элоким вихули айен шам гейтов бапируша сулам. Конечно, он нас ссылает нас туда, в тот от. Конечно, если есть время, есть желание, может туда возвратиться, к этому оту, и еще раз просмотреть. Но он дает нам здесь общий обзор. Эла башаата, но в момент, когда дейт маших, атван, эй, эйлин, когда притягиваются эти буквы, эйле, сверху, мейле эйла, летата, сверху вниз, вы има озифа, и има одалживает дочери, своей дочери, свое платье и так далее. Эйле, и есть такой дальше стих, говорит, «Эйле, эти, я вспомню, этих я вспомню». И он дает на арамите. «Эткарна» – то же самое, что «эскара», но «эткарна» будет на арамейском. «Я вспомню моими устами». Ушвихана я пролью слезы с желанием души, желанием сердца, желанием нефеша, дословно. Багила Амшаха, чтобы притянуть эти буквы, он поясняет нам эти буквы Эйлы, Укедин, и тогда я сравню, я уподоблю сверху. До Бейт Элоким, до дома Элоким, Лемагава Элоким, чтобы стать Элоким. Ну, то есть Эйле связывает Эйле с Ми, другими словами. И так далее. А Ян Шам, читай там тщательно в пояснении с Асулам. У нас нет возможности возвращаться туда. Это каждого самостоятельная работа, и мы не вправе забирать эту у читателя. Гарей. Ашер башамаим ва арец шенивраху бама. Эйн шмады элоким мидгалы бахем. Зулат бахам шахат атван эйла ми имайла а алидей ман. Масим тувим к моше готов. Эйла эскара. Эткарна бапуме. Ушвихана дымае. Выхуле везе сот шамохин дегар. Аникаим элоким. Эйнам биф бикфиют. Башамаим ва ува арет шагем зон. Гарей, так вот, ашер башамаим, что в небесах и на земле, которые созданы именем Ма, эйншма нету имени Элоким, чтобы оно раскрылось в них. Иначе, чем в притяжении букв Эйле от высшей Имы, благодаря ман и добрых дел. Боже готов, как написано. Эйле эти. Эйле на иврите, да? Эйле эскара. Эти я вспомню. Эйле я вспомню. Я вспомню бепумы моими устами и пролью мои слезы и так далее. Везе сот ша мохин, это суть того, что мохин дегар, которые называются элоким, они не в постоянстве в небесах и на земле, что это небеса и земля, что это зон. Кибаэт шима али ман милетата. Наса ма леми ваатван эйле митхаброт беми вит абит шма элоким шехема мохим вешамайм ва арец. Кибаэтша, ибо во время, в момент, когда поднимают ман снизу, наса ма леми, ма становится ми. Я помнишь, ма приходит, это оно из зон поднимается в Ишсуд, я в Бину, и там это уже имя Ми. И буквы Эйле соединяются с Ми. Выйд, абит, и делается имя Элоким. Соединяется. Шагем, что это мохин в небесах и на земле. Вы им атахтоним и калкалим асеем. Мистальки вамохим мизон, в нишарим бакетер в хохмады килим. Увруах нефеш да урод. Аникра ми о ма ва атван эйле, но флот леклипот. Вы им атахтоним, а если нижние мы калкалим, то есть ущерб наносят своими делами. Мистальким, а мохин мизон. Тогда мохин исторгаются из зон и остаются в кетер хохма килим. То есть двое килим, кетер и хохма. И руах и нефеш святов. Что это называется? Ми или ма. А буквы эйлы падают в клипот. Видишь, когда что получается, когда четко мы знаем, ясно знаем, что получается, когда мы нижние, когда нарушаем законы мироздания. решим. Левая колонка. Ки ми гу сот гальгальтовы и найм. Гэм сот гальгальтовы и найм. Вэйлэ гэм сот ахап. Ибо ми – это суть гальгальта и эйнаем, то есть кетри хохма. А эйлэ – это суть ахап, озан, хотен и пэ. Остановимся или еще пойдем дальше? Остановимся.